Рит-та-та, вышла кошка за кота, за кота Котовича, за Ивана Петровича. Лиса, волк и медведь. Лиса под кустиком лежала, сбоку на бок переворачивалась, думала-гадала, чем бы ей полакомиться, чем бы поживиться. Надумала в деревне на курочек поохотиться. Идет лиса по лесу, навстречу ей волк бежит и спрашивает: «Куда, кума, идешь-бредешь?» «Иду, куманек, в деревню на курочек охотиться», — отвечает лиса. «Возьми меня, а то я завою, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат». «Пойдем, пойдем, куманек, помогать будешь». Идут лиса и волк по дороге, навстречу медведь тащится и спрашивает: «Куда, сестричка, идешь-бредешь?» «Иду, братец, в деревню на курочек охотиться», — отвечает лиса. «Возьми меня, а то зарычу, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат». «Пойдем, пойдем, братец, помогать будешь». Пришли они к деревне. Лиса говорит: «Ну-ка, братец толстопятый, медведюшка, иди в деревню, а как за тобой погонятся мужики да бабы, убегай в лес, я и на твою долю кур натаскаю». Пошел медведь по деревне. Увидали его мужики да бабы, похватали колья коромысла, принялись медведя бить, вырвался косолапый, еле-еле ноги в лес унес. Лиса говорит: «Ну-ка, куманек, серый волчок, беги в деревню. Мужики да бабы за медведем побежали, а собаки остались. Учуют они тебя, за тобой погонятся, ты в лес беги, я и на твою долю кур натаскаю». Побежал волк в деревню. Учуяли его собаки, прибежали, стали кусать. Волк еле-еле ноги в лес унес, чуть жив остался. А лиса тем временем в курятник зашла. Схватила курочек и в мешок, и была такова. Побежала по бугоркам, по пенечкам, по реденьким кусточкам и в лес прибежала. Положила лиса мешок с курами на землю, а в другой мешок, что больше был, камней, шишек да желудей наложила и рядом пристроила. Сама села под кустик отдохнуть. Прибежали волк и медведь и кричат: «Эй, лиса, где добыча? Где наша доля?» «Да вот мешки с курами лежат», — говорит лиса, — «берите любой». Бросились волк и медведь к добыче, выбрали самый большой и тяжелый мешок, что камнями, шишками да желудями набит, и потащили его в лес. А лиса посмеялась над глупыми волком и медведем, взвалила мешок с курами на спину и побежала к себе в нору.